Сванам Бхагавате Вишну Вишвасмай. Сванам Бхагавате Вишну Вишвасмай. Сванам Бхагавате Вишну Вишвасмай. Вишвасмай, Вишвасмай, Вишвасмай. О, на, но они сва вселенной, сва любви. Сва Вишну, Маха Вишну, Хари, сва Мананда мои. Сва Наму Бхагавате Вишну Вишвасмай. Сва Наму Бхагавате Вишну Вишвасмай. Сва Наму Бхагавате Вишну Вишвасмай. Вишвасмай, Вишвасмай, Вишвасмай. О, на, но они сва вселенной, сва любви. Бхагавате Вишну Вишвасмай. Сва Наму Бхагавате Вишну Вишвасмай. Сва Наму Бхагавате Вишну Вишвасмай. Вишвасмай, Вишвасмай, Вишвасмай. Бхагавате Вишну Вишвасмай. Сва Наму Бхагавате Вишну Вишвасмай. Вишвасмай, Вишвасмай, Вишвасмай.